Судя по реакции присутствующих, они не нашли ответ нескромным. Для них он был вполне уместным. Только Варламов не преминул внести поправку. «Умирать, Пятницкий, погодим! Мы еще с тобой в академию вместе поедем! Не боями, парадами командовать будем!» Горячая и благодарная тронула душу Пятницкого. Комбата Пятницкого на батарее ждали. Возле машины Коломийца собрались командиры расчетов и отделений, оба офицера, лейтенант Рогозин и младший лейтенант Коркин. Присели, прикрылись плащ-палаткой. Роман коротко изложил поставленную батареей задачу. «Куда их черти несут, комбат?» — спросил Коркин. «В Кёнигсберг, больше некуда». Старшина Горохов преувеличенно весело выдохнул. «Это есть наш последний и решительный бой!» Пятницкий осуждающе нахмурился. «Ты, Тимофей Григорьевич, гимн под лазари не перестраивай, пожалуйста!» Старшина недоуменно пожал плечами, но проговорил виновато: «Чего вы серчаете, товарищ комбат?» «Ладно, сам знаешь», — ответил Пятницкий и скомандовал. «Орлы, разумные-неразумные, по местам!» Двигались в плотной темноте со скоростью улитки. Возглавлял колонну командир отделения тяги, Коломиец. Он, как колясочный гоночного мотоцикла, провис на дверце, вглядывался в осклизлую булыжную дорогу. «Упаси бог съехать на поле! До рассвета пробуксуешь! Надо же! Март не наступил, а тут! Скорее бы опять приморозило!» «Ползем, как в дегте!» — недовольно заметил Пятницкий. «Можно и поскорее! Только вот что, комбат!» Притормаживая, сказал Коломиец. «Накиньте на спину полотенце и шпарьте впереди студера. Быстрее будет!» Роман великодушно проворчал. «У тебя, Николай, ни на грош чина почитания. Но за разумное предложение Бог тебе, возможно, простит. Давай свое полотенце!» Пятницкий выбрался из машины, пошел впереди. С полотенцем на плечах, шаг с ним разбрызгивал грязь, Шимбуев. Колонна сразу прибавила скорость. Кургузы и Алеха, поспевая за комбатом, пыхтел, скользил подошвами, рвал их из черноземной каши и вполголоса отводил душу. «Стой!» — неожиданно раздался властный женский голос. «Стой!» «Стою, хоть даи!» — показал Шимбуев свое скверное настроение. Но на всякий случай шаги стал делать помельче. Понятно стало, вышли к позициям зенитных батарей, значит, где-то рядом место огневых Пятницкого. Через канаву перемахнуло несколько фигур с автоматами на изготовку. Разобрались, что за колонна, куда направляется. Цыганистого вида девчина с сержантскими нашивками на погонах откровеннейшим образом полюбовалась Романом, потом уж повернулась к Шимбуеву. Уставившись на нее, тот стоял с распахнутым ртом. Зенитчица сдвинула на глаза Лехе шапку и насмешливо спросила: «Кого доить-то, мышонок?» И тут же подлудила голос: «Будешь ходить полоротым, немец подоит твою кровушку, а ну захлопнись!» Довольной остановкой и восхищенной девицей, Шимбуев даже не рассердился, буркнул только: «Какая тетенька!» И, обращаясь к Пятницкому, высказал свою догадку: «Жарко будет, если уж бабенок против танков!» Пушки их отцепили на положенном расстоянии друг от друга, быстро разобрали лопаты. Рогозин с Коркиным расставили буссоль, определили места для орудийных окопов. Началась опостылевшая, но всегда нужная и без понуканий выполняемая работа. Копали, прислушивались, вглядывались в темноту, туда, где рогулькой пропадали дороги, снова брались за лопаты. Пятницкий проверил наличие подкалиберных и бронебойных снарядов, распорядился доставить еще 20 ящиков. Ожидание боя взвинчивало. Пока окапывались, этого не замечалось, но когда, гася звезды, стало бледнеть небо, на позиции легла гнетущая тишина. Роман не мог сидеть на месте. Он по десятку раз осмотрел каждую пушку, побывал у соседей зенитчиц, на огневых сорокопяток, но обрести спокойствие не мог. Скорее бы, скорее! Лучше бой, чем эта парализующая немота сереющей ночи, это нервное ожидание. Стоит присесть, задуматься, в голову лезет всякое. Черт бы побрал дядьку Тимофея, это есть наш последний, как испорченная пластинка зудит под черепом. Роман идет к третьему орудию, им командует артмастер Васин вместо Семиглазова. Жив ли Семиглазов? Должен выжить. Липатов говорит, если на вылет, то ничего, починят. Шимбуев тенью рядом. На огневой позиции расчета Васина раздраженная перебранка. «Зубов много!» — яростно спрашивает Васин. «Убавлю! Рой кулема, рой глубже!» Перед Васиным стоит худой, нескладный, совпавшими щеками и всегда плохо пробритый писарь Курлович. Отлаивается. «В чем дело? Чего сцепились неразумные?» Остановил их Пятницкий, понимая причину раздражения. «Не могу, товарищ комбат! Ладони в кровь стер! Выдохся!» Признался жалкий в этот миг Курлович. Еле зрячий глаз его слезился. «Хлепик! Интеллигентская тряпка!» Продолжал разоряться младший сержант Васин. «Первым же осколком выковырнет тебя из этой говенной ямки! Дай лопату, сам копать буду!» Не обращая внимания на Пятницкого, продолжал кричать Васин. Курлович послушно тянул лопату к себе и вырвал бы из цепких лап Васина, да вдруг застыл растерянно, выпустил черенок. «Слышите?» — просипел он. Явственно доносился гул мотора. «Танки? Уже?» Теперь вступал в силу закон протеста. «Не сейчас, потом, позже!» «Но когда потом? Когда позже?» «Пусть сейчас, немедленно! Пусть идут! Пусть включают самую скорую скорость эти чертовы танки! Пусть вихрем ворвутся в эту ватную, наэлектролизованную тишину! Воспламенят, взорвут ее! Тогда... тогда все будет иначе! Тогда живет в человеке все, что в нем есть, что заложено про запас, на будущее!» «Слышите?» — просипел Курлович. Васин слышал и уже разобрался в доносившемся гуле. Смешливо поморщил нос, сказал примирительно. «Чего психуешь, Юрий Николаевич? Это студер наш! Колька Коломеец, раздолбай Коломенский! Снаряды прет!» Курлович со свистом втянул воздух, затрясся в кашле впалой грудью и с женской неловкостью вонзил лопату в освобожденную от дерна и теперь податливую землю. В редких окопчиках перекликаются пехотинцы и копают, копают, лезут поглубже в землю. Танков нет, но они будут, скоро будут. Прихрамывая, к Пятницкому подошел Андрей Рогозин. Свежий шрам безобразил его чистое, интеллигентное лицо. В зубах, не знающий огня, трубка. Горбоносый, глаза ввалились, спросил. «Роман, из штаба есть что-нибудь?» Пятницкий сообщил, что знал. «Ждите, говорят, танки прошли Грюнхоф». Рогозин посмотрел на небо, шрам дернулся. «Значит, скоро, к рассвету!» — заключил он. Дегтярная темень жужжела, в зените просматривались рваные, быстро текучие облака. Рогозин похлюпал трубкой. «Роман, ты помнишь сомнения Глинки? Попытался вспомнить сейчас. Не смог, страх напал, что ли?» «А ты что, из другого теста?» — спросил Пятницкий с улыбкой и покривился, чувствуя боль пересохших губ. «Из того же, но смерти не боюсь», — мрачно сказал Андрей и также мрачно пропел. «С ней не раз мы встречались в степи». «Это помню, а сомнения нет. Гляди, вон, у первого орудия. По тебе кто-то соскучился, шапкой машет». Махал Женя Савушкин. Пятницкий спрыгнул к нему в ровик. «Как дела, композитор?» С ободряющим смешком спросил в трубке голос командира дивизиона. Что ему этот композитор втемяшился? Или фамилия что навеяла? Тогда, во-первых, знаменитый однофамилец не был композитором. Он собирал народные песни. Во-вторых, что за дурацкая манера у армейских патриархов прозвище лепить подчиненным? Но Пятницкий не сказал об этом. Ответил. «Готовы, встретим, товарищ 17-й. Настроение? А что оно? Ждем?» Отдал трубку, взобрался на бруствер, сел, свесив ноги в окоп. Ждем. Чего ждем? Победы? Будет победа, никуда от нас не денется. Снова будем ходить по тополиным улицам Свердловска, удить рыбу на шарташе, прошвыриваться с девчонками у почтампа. Нет, прошвыриваться не придется. Он поедет за Настенькой, привезет ее к маме. А если ничего этого не будет? Ворвутся, сомнут, и одна мертвая кровь на земле. Разве мало ее было? Ну-ну, возьми себя в руки, Хлюпик. Кого это назвали Хлюпиком? А, Курловича? Трусит? Может быть. А другие? Как они? Страшно всем. Страшно сейчас. Потом страха не будет. Будет только ожесточение, лихорадочная работа мозга и мышц. У Андрея Рогозина голова всегда остается светлой. Он станет ходить под разрывами, спокойно отдавать команды и посасывать бестабачную трубку. Позер немножко, Андрюшка Рогозин, но не трус, нет, не трус. Горьковенко только на вид вялый, в нем затаенная взрывная энергия. Бой он проведет бурно, но без раздражающей суеты. Не будет суетиться и Васин, артмастер, а теперь командир орудия. Только крепче станет крестить святых угодников. Младший лейтенант Коркин? Витька? Он бледнеет, в бою у него трясутся губы, трясутся до того момента, пока, забыв об обязанностях взводного, не оттолкнет наводчика и сам не встанет к панораме. Прямые выстрелы у него точнёхоньки. «Комбат! Гудит что-то!» Это присел к нему сержант Горьковенко. Он еще прежний Горьковенко, увалистый, будто переел сытной пищи. Руки в мазуте, он вытирает их грязной ветошью. «Откатник подтекал! Подтянулись Васиным!» — поясняет Горьковенко. «Слышите? Гудит!» Пятницкий уловил принесенным движением воздуха отдаленный гул, схожий теперь с шумом затерявшейся в чащобе порожистой речки. Он подобрал ноги, резко поднялся. Слева, где сорокопятки, громко на все поле крикнули «К бою!» И снова тишина. Плотная, давящая на мозг тишина. И внезапно в этой напряженной тишине мирный, будто на колхозном дворе, причмокивающий голос «Но, милая!» И скрип, обыкновенный тележный скрип. Горьковенко, смешливо подергивая ноздрями, принюхался. «Агиенко! Кашу везет!» Агиенко, 50-летний ездовой, оставался в тылу и за писаря, и за старшину, и за повара. Работящий, исполнительный мужик, спокойно, с хозяйской рачительностью, делал все, что на него свалилось. Тормоза быстро растащили. Агиенко, в стариной, с подпалинами и сборками на животе шинели, подошел к Пятницкому. «Я остаюсь, комбат!» — сказал он, для чего-то перекладывая гранату-лимонку из левого кармана в правый. Он не спрашивал, он ставил в известность. Он сказал это так, что невозможно было возразить, приказать что-то вопреки сказанному этим далеко не молодым человеком. «Ладно, Иван Калистратович, идите к Васину!» — недовольно сказал Пятницкий. «С повозкой пусть Курловича отправит!» Через минуту, как ушел Агиенко, прибежал писарь Курлович, растерянный, возмущенный, взъерошенный и ужасно официальный. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? Вы не смеете! Это...» чтоб вас!» Пятницкий неожиданно для себя сказал нехорошее слово, хотя сказать хотелось и надо было сказать самые хорошие, какие только есть на свете слова. Повозку отправили с раненым пехотинцем. Глава 16. Только заглох стукоток повозки по булыжникам, с тылу затарахтел мотоцикл. Прикатил начальник разведки дивизиона, старший лейтенант Греков. Бодрый, сияет. Выпил, что ли? В дивизионе ни у кого нет мотоцикла. У него есть, трофейный. Однажды даже «Опелем» обзавелся. Вытряхнули Грекова, «Опель» отдали в автобат. «Как дела, седьмая?» Неуместно для этой обстановки Греков большерота улыбался. «Как сажа бела!» — хмуро отозвался подошедший сержант Кольцов. «Во, выскочил! Не тебя спрашивают, отделенный!» — махнул на него Греков кожаной рукавицей. Роман поздоровался за руку, доложил, что все, что требовалось, сделали. Теперь дело за немцами. «Где они?» — спросил Грекова. «Минут 10, как слышу». «Соскучился! Близко! Ты это, за фланги не беспокойся! Слева 20-я пушек наставила! Плюнуть некуда! А справа наша гаубичная и пушки 1-го дивизиона! Я туда сейчас!» Греков не слезал с мотоцикла, только ногу на землю поставил. Теперь нацелился педаль давнуть, поднял колено, нос похватился. «Да, чуть не забыл! Замполит полка нашему парторгу разгон давал! Маринует заявление в партию! А тебе говорили!» От этих слов Роману горячо стало. «Черкани быстренько, я подожду! Парторг просил!» Роман помолчал немного и медленно сказал. «Не сейчас, потом!» «Что так?» «Что я с бухты-барахты? Малоподкованный, что ли?» Засмеялся Греков. «Или рекомендации дать некому?» «Рекомендации будут, старший лейтенант!» Озлился на веселость Грекова парторг батареи, сержант Кольцов. «Вот, одну Кольцов дает! Дал бы и я, да не примут комсомольскую!» Колыхнулось в смехе рябоватое лицо Грекова. «Будет и другая! Немец даст!» Кольцов сказал это таким тоном, что Греков поначалу растерялся, а когда дошло, выпалил. «О, это рекомендация! Глядишь, опять в газете напишут!» Теперь и Роман рассердился. «Катись-ка ты отсюда, Греков!» «Нет, серьезно! Что я парторгу скажу?» «Да пойми ты, некогда!» Вконец разозлился Пятницкий. «Ты и так у меня уйму времени отнял!» «Во, бешеный!» Потаращился Греков и, едва не вздыбив своего коня, умчался. Роман стоял недвижно, слушал удаляющийся шум. Но шум не затухал, даже становился громче. Обратно, что ли, повернул неразумный? «Да нет, не мотоцикл это, и не шум уже, а гул. Теперь не ракочущий, а похожий на весенние громовые раскаты, то затухающий, то усиливающийся при напоре ветра. Он близился, становился различимым по звуковым оттенкам моторов, гусениц». Роман беспокойно насторожился. Возбужденно исказились мышцы лица. Вдохнул глубже, крикнул протяжно и властно. «К бою!» Замелькало, задвигалось около орудий. Танки не видны, они там, в низине. Заглатывая снаряды, лязгнули затворами пушки. Люди перестали мельтешить, замерли у заряженных орудий, ждут накаленно. Наводчики стоят в полный рост, смотрят поверх щитов. Пятницкий перебежал к орудию Васина. Никто на его появление не обернулся. Слушают, ждут. Здесь же старшина Горохов, заряжающим. Санинструктор Липатов, ездовой Гиенко, писарь Курлович, повар Бобьев, тоже в расчете Васина. Все хозотделение под себя собрал.